Да, привет. Я слушаю вас. Привет. Говори, ебаный. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Так это я тебя хуй глота сразу же узнаю, как говорится, со звонка нахуй. А почему? Ну что ты хочешь? У тебя что, жопа что ли зачесалась? А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Нет, вот когда тебя в жопу ебут, ты мне скажи, у тебя язык высовывается или нет? Да нет. Не высовывается? А вот нет. Я тебе в жопу в бутылку, когда запихну, скажи тебе, хорошо будет? Да. Хорошо будет? Ну вот я тебе это сделаю, только оставь свой адрес нахуй, прям к тебе на квартиру приедут. Тебе придется сменить трусики. Оставляй. Оставляй адрес, тебе, придется тебе на квартиру трусики. Приедут. Расскажи мне про свою дырочку киевсенька, расскажи. Ну давай, оставляй, ебаный брат, если тебе от этого кайфово нахуй. Тебе вот только захуячу раз из-под шампанского нахуй, сранье. Ну, маленькая, почему? Ну что, ну нормально будет, ебаный брат, тебе же это в кайф нахуй. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Дело в том, что мне в лицо никогда не дрочили, я предполагаю, что... Это никогда не случится, потому что я в основном ебу баб, нормальных же, здоровых тетенек. И что там происходит дальше, это чисто физиологический процесс. А что касается тебя, то сранье тебе, сранье могу бутылку загнать из-под шампанского запросто нахуй. Оставь только адрес. Оставь все адрес. А какой нам, терпкая или... Адрес оставляй, ты петух нахуй, недоебанный. Оставляй ножки, киска. Оставляет это петушиный харя, блядь. Дело в том, понимаешь, вот вы с хуй в прятки играете, блядь, а у меня есть Артем адрес и телефон и все такое прочее. И через него я вас один хуй найду. Это дело техники, понимаешь? Он вас всех в людей сдаст, нахуй. Правда? Когда ему в сраку паяльник ставит, он вас всех нахуй выдаст. Вот и все. Правда? И тебя я, пидора, найду, на как нехуй дело. Правда? Конечно. Конечно. Куда ты нахуй денешься? Ну, конечно. Ты влажная петушиная сучка? Харя, блядь. Ты влажная сучка? Вот. Так что у тебя просто, как говорится, вот жопа, как говорится, печет сейчас и будет еще крепче. Ты влажная сучка? Так вот, кто ты, петушиная харя? Ты, если чем-то владеешь, лучше сейчас избавься, потому что мои друзья у тебя все нахуй отнимут. Все, блядь. Какая у тебя дочка? Расскажи мне, Кир. Расскажи мне, Кир. Да, я слушаю. Кусток того и шармута, по-арабски это в рот тебя ебать. Ну давай дальше крой, ебаный рот. Ебаный в рот. Ну крой, блядь, что ты еще можешь сказать? Приходили мы потанцевать. Да, я слушаю вас. Я все слышу, блядь, ебаный, блядь. А слушай, ты что, ебаться очень хочешь, что ли, блядь? Хватит ко мне звонить, блядь, сука, ты ебучая, блядь. Ты меня спасала, там тебя отъебут, нахуй. Ты, короче, блядь, будешь у меня хуй сосать. Ты хуесос. Ты вообще не вякай, нахуй, потому что я тебя, нахуй, один хуй достану, блядь. Из Артема я вас всех, блядей, достану. Он вас всех сдаст, нахуй. Потому что для него его жопа дороже, ясно? Все, потом... Да, кусток того и шармута, по-арабски это в рот тебе меня, ебать. Ты убогий, блядь, дебил. Вот у вас единственное спасение — избавиться от Артема, нахуй. А другого спасения просто нет. Ах ты, сука, парафина, блядь. Я приду, я так-то... Так я ах ты, сука, парафина, блядь. Я приду, ты что, я нахуй, так-то... Дебильность-то совсем, нахуй, не понимаешь... Ах ты, сука, парафина, блядь. От Артема, потому что он вас всех бледей сдаст. Я приду. И я поэтому так... вам будет потом очень, как говорят, попочка у вас будет болеть очень крепко. Быдло ты, это приобидно. Алло, ты, пидорас. Быдло ты, это приобидно, блядь. Ты, пидорас, нахуй. Ты хуй давно сосал последний раз? Ты хуеглот, блядь. Хуесосы, блядь. Это гундосы, ты говори внятно, ебаный твой рот. Ну ты, алло, ты хуй прищеми дверью, ладно? И, да, так сказать, уже кайф поймает этого. Хорошо? Потому что если я сделаю то же самое, то будет, конечно, интересней. Ну чего? Ну, что сказать, убогие, блядь. Убогое создание, блядь, уёбище. Что ты можешь мне сказать? Ну, ебут, Герасим плачет, да? Давай, пошёл. Да. Алло. Ну, я ж тебя нахуй послал, ты чё, блядь, туда не идёшь? Где встречаемся? Иди нахуй, тебе говорят, ну. Вас это, иди, блядь, нахуй, парафинит. Нахуй, пешком иди нахуй, там указатели есть. Я знаю, как с ним общаться. Да, чего? Вы знаете, что-то вы ошибаетесь. Слушай, пошел ты нахуй, ясно? Не ты, а вы, блядь, хуйная голова, блядь. Хуй соси на удохлого татарина, блядь.